Титры. Театр Михаила Евдокимова представляет. Сельская местность. Дорога. Титры. Продам двух коров, куплю автомат и всех перестреляю. Из размышлений фермера. Михаил Евдокимов и Лев Дуров. В фильме Валерия Чикова. Не послать ли нам гонца? По дороге едет мужчина на велосипеде. Останавливается. Достает из-под полы пиджака бутылку, открывает, пьет. Выбрасывает пустую бутылку в сторону от дороги. Едет дальше. Следующий сюжет. Дом фермера. Фермер стоит, держит в руках Фомку. Судебные приставы описывают имущество. Лысый мужчина в белой рубашке и черных брюках и еще один мужчина в синей форме рулеткой измеряют длину стены постройки. 8:30. Хозяин дома отбрасывает Фомку, уходит в сторону, садится. Еще один мужчина держит в руках папку, записывает результаты измерений. На мотоцикле сидит сотрудник милиции, держит около уха радиоприемник, слушает. Еще один мужчина откручивает номер с грузовой машины. С ведром в руках идет женщина, жена хозяина фермы. Подходит к машине, открывает дверь кабины, забирает из кабины корзинку, закрывает дверь. Идет дальше, слегка толкает корзинкой идущего навстречу мужчину в пиджаке, одного из тех, кто описывает имущество, подходит к сидящему у крыльца мужу. Ставит ведро. Расселся. Муж сидит, никак не реагирует. Женщина проходит дальше, заходит в дом. Подъезжает мужчина на велосипеде. Останавливается около стоящей машины судебных приставов, смотрит. Вот это техника! Я понимаю. Едет дальше, останавливается около сидящего на мотоцикле милиционера. Ментория, привет! Я тебе покажу ментору. Да ладно тебе начать! Уже где-то клюнул? Слез с велосипеда, катит его рядом с собой, подходит к сидящему на крыльце хозяину фермы. Бросает велосипед, садится рядом с хозяином. Лимон, веранду хотел делать. Описывает. А ты и рад? Может, сообразим? 4 года в завязке, сам знаешь. Пора развязывать. Был фермер и весь вышел. Тебя послать или сам пойдешь? Ты чё, с горя-то постопорю, сам Бог велел. Вай, я ж тебя от чистого сердца. Сейчас в лоб налажу от чистого сердца. До самой реки кувыркаться будешь. Ты так, да? Да, так. Ладно. Припомним. Гуляй. Велосипедист Коля встает, подходит к мужчине с папкой, который описывает имущество. Слышь, мужик, да? У него комбайн возле пустоши под навесом стоит. Покажешь? Запросто. А перегнать сможешь? Литр. Нет проблем. 1,5 литра. Хозяин фермы, Иван, сидит, курит, слушает. Следующий сюжет. Баня. Вокруг бани бегает лысый мужчина с ружьем. Из бани слышны голоса. Люба. Мало лет, Люба, и не кричи. Буду кричать. Почему сосновыми топишь? Не кричи. Буду кричать. Почему угарно, спрашиваю? Если тебе угарно, топи сам. Ты мне жена или кто? Люба! С малых лет, Любый, не кричи, не в лесу. Буду кричать. Сейчас котел из каменки выворочу и в реку укачу. И выворочу. И выворочу. И выворочу. И выворочу. И выворочу. И выворочу. Где лом? Зачем? Где лом? Иван! Отойди! С ума сошел! Отойди, я сказал! Ходицы вокруг бани, мужчина с ружьем прячется за угол, открывается дверь в баню, выходит Люба, жена фермера, следом за ней выходит фермер Иван. Из одежды на нем только семейные трусы, он толкает ломом котел, катит его к речке. Люба смотрит. Иван толкает ломом котел, котел скатывается под горку, падает в речку, тонет. Иван втыкает лом в землю, садится на лежащую рядом перевернутую лодку. Подходит лысый мужчина с ружьем. Порядок. Наводит ружье на Ивана. Руки вверх. Стрелять буду. Иван поднимает руки. Ты, Яков, на службе. Мужчина с ружьем, Яков, кивает. Люба. Я ее пальцем не тронул. Ружье заряжено? Яков снова кивает. Пальни разок. Яков передергивает затвор, направляет ствол в небо, говорит. Иван смотрит вверх. Точно бьет. А очередью можешь? Яков снова делает что-то с ружьем, направляет ствол в сторону. Молодец. К сидящему Ивану подходит Люба. Стоит перед ним. Ну, котел-то при чем? Говорили же тебе не связывайся с кредитами. Сволочи. Закон на их стороне. Какой закон? Вор на воре. А что с домом-то будет? Люба садится рядом. Дом не отдам. Да я его лучше взорву. Выкусят. Подходит Яков, выдергивает из земли лом, бросает в воду. Яков, ты чего? Яков умный. Яков уходит. Котел на место верни. Ну уж нет. Следующий сюжет. Пожар, горит комбайн. Вокруг бегают местные жители, катя рядом с собой велосипед, подходит Коля. К месту пожара бегут Иван, Люба и Яков с ружьем. У местных жителей ведра с водой, они выплескивают воду в пламя. Иван, Люба и Яков смотрят на пожар. Яков. Кыши-мыши. Жареные гвозди. Иван подходит к Коле, берет его за плечо. Моя работа. Да ты чё, меня попросили, я перегнал! Моя работа! Иван бьет Колю кулаком по лицу. Следующий сюжет. Допустим, поджог он. За столом сидит сотрудник милиции, перед ним Иван. Мои доказательства. Вот. Иван показывает кулак. Мои доказательства. Это вы мне? Да нет, это я так. Извините. А я не так. Поджигателя будем искать. Дело возбуждено и запущено в производство. А самосуд устраивать вам никто не позволит. Любой человек может быть признан преступником только по решению суда. И охраняется государством. А что же вы Меня не охраняете? Будем охранять. Целых 15 суток. Следующий сюжет. Следственный изолятор. Здание огорожено решетчатым забором. С территории выехала милицейская машина. Сотрудник милиции закрывает ворота. По территории идет Иван. Подходит к дежурному, дает какую-то бумагу. Дежурный открывает калитку, выпускает Ивана. Навстречу бегут Люба и Яков. Иван! Люба! Яков! Ёлки зеленые! Вы-то откуда здесь? Да на попутке. А обратно как? Подходит Яков с протянутой рукой. Привет, Яков. Как-нибудь доберемся. Иван здоровается с Яковом за руку. Иван и Люба обнимаются. Кормили-то как? Ну как в тюрьме кормят? Рябчики с ананасами 3 раза в день. Я тебе тут домашней еды собрала. Уходят. Яков оборачивается к милиционерам у входа. Яков отца в тюрьму посадит! Идут. Иван. Знаешь, Люба, в Москву я собрался ехать. Куда? В Москву. К президенту. Зачем? Яков обернулся к Ивану. Разговор у меня к нему есть. Да ты не переживай, к дню рождения вернусь. Кровь из носа. Люба останавливается. Следующий сюжет. Трактор тянет по грязи желтый запорожец. За рулем запорожца Иван. Выезжают на относительно хорошую дорогу, трактор останавливается. Тракторист отцепляет трос от запорожца. Из запорожца вышел Иван, тракторист Ивану. Счастливо! Бывает. Жмут руки. Ну, хватит дурака валять. Скажи честно, куда собрался? Да говорю тебе в Москву. Это ж почти 1000 верст. Тракторист сворачивает трос. 2 дня туда, 2 дня обратно, ну и там пару дней. За неделю обернусь. Я и своей слово дал. Тракторист забрасывает трос в трактор. Подходит к Ивану. Иван протирает лобовое стекло запорожца. Вот знал, что ты идиот, но не знал, что такой. А может, наоборот? Я нормальный, а все остальные того? Протирает фары. Слышь, Вань, увидишь глушак на копейку, возьми меня. А то я задолбался свой варить. С деньгами разберемся. Ладно. Ну что, ты думаешь-то? Тебя вот так в Кремль прямо и пустят? Пустят. Ну-ну, они пустят. Они пустят, на таран пойду. Как летчик Гастелло. Тракторист идет к трактору. Ваня, а если в самом деле доберешься? Пошли его от меня нахер, персонально. Садится в кабину. Следующий сюжет. Запорожец едет по проселочной дороге. Снова смена кадра. У дороги стоит старичок, машет рукой, пытается остановить машину. Никто не останавливается, все проезжают мимо. Старичок выходит на дорогу прямо перед едущим на запорожце Иваном. Запорожец тормозит, старичок отходит в сторону. Иван выглядывает из водительского окна, к нему подбегает старичок. Иван. Ты что под колеса лезешь? Я извиняюсь, конечно. Мне до Чуриловки. Выручил человек. Извини, отец, не могу. У меня дорога дальняя. Так это здесь по дороге-то, так вот что в сторону будет. Ну, выручи. Да не могу я, мне в Москву попадать надо. Ну, я заплачу. Нужно мне твое, заплачу. Давай залезай, только живо. О, я живо, только у меня штуковина одна. Ну, мое на багажнике, алло. Следующий сюжет. Запорожец едет по дороге, к багажнику на крыше привязан гроб. Типун тебе на язык. Все живы пока. Едут, разговаривают. А гроб кому? Да мне, кому же еще? Ну, посуди сам. Цены там взбесились. В прошлом году приличный гроб можно было за пол пенсии купить. А нонче, да, пенсию вовремя не платят гаврики. А когда помру, ведь это ж, сколько же гроб стоит-то будет? А у нас в роду долго живут. А чего ж ты себе сразу пяток не взял? раз долго жить собрался. Продавал бы соседям по мере надобности. Да ведь это же грех. На чужом горе-то. Да и какой из меня бизнесмен в мои годы-то? Вон за леском, сынок. Свертай налево. Следующий сюжет. Деревянный дом. У входа стоит старушка. Иван с дедом снимают гроб с запорожца. Куда его? А, к сараю его давай. К сараю. Отнесли к сараю, ставят. Ну, сколько с меня? Да брось ты. Опускаем. Прямо не знаю, мил человек, как тебя и благодарить. Старушка смотрит. Возьми хоть на бензин. Да успокойся ты, дед. Дед старушке. А ты чё столбом стоишь? Разве не видишь, что люди с дороги проголодались? Старушка. Самовар на столе. Дед Ивану. Ну, может, все-таки перекусишь, а? Да некогда мне. Иван сматывает веревку. И чайку не попьешь? В другой раз, дед. Дорога дальняя. Так это, а что в Москве-то? Родственники или как? В Кремль еду. Иван садится за руль. В Кремль? К президенту. К президенту. Счастливо оставаться. Иван выезжает на дорогу. Старичок бежит за запорожцем. Сынок, передай ему, что за свет дерут мочи, дед. Пенсии крохотные, почту не носят. Пекарню закрыли, за хлебом на трассу. 6 верст пешком топаем. А по телевизору сплошные прокладки с крылышками. Да. И старуха у меня скупердяйка. Всю жизнь мучаюсь. Чекушки после бани не видал. Иван уезжает, дед оборачивается, старушка смотрит на него. Ну что, Глафира, пошли в дом? Сегодня пораньше лечь надо. Завтра вторую ходку за твоим гробом делать буду. А чего это ты про скупердяйку-то говорил? Вырвался. Невзначай. А я вот возьму ухват, да уважу по горбу-то. Да. Будет тебе чекушка. Старушка подходит к привезенному гробу, кладет на него руку, смотрит, оборачивается к деду. Ты ведь поддевку-то под пинжак не одел, не молодой уже. Простудишься, вози с тобой. Идем, самовар-то стынет. Старушка заходит в дом. Старичок тоже идет к крыльцу, заходит. Иван едет по дороге. Слышит стук в машине. Останавливается. Выходит, подходит к запорожцу сзади, открывает моторный отсек. Снова стук. Иван смотрит на переднюю часть машины, обходит запорожец, через открытое окно засовывает руку в салон, дергает рычажок, подходит спереди, открывает багажник. Ёп, красота. Из багажника вылазит Яков с ружьем. положил ружье на землю, бежит в кусты у дороги. Подъехала милицейская машина. Из машины выходят двое людей в форме сотрудников ГАИ. У одного из них на плече висит автомат, в руках полосатый жезл. Подходят. Мужчина с жезлом и автоматом говорит Ивану. Проблемы? Да нет, все нормально. Приятель в кусты отошел. Куда путь держим? В Москву. Парит перед дождем. Двигун греется. Парит. ГАИшник с жезлом открывает пиво, пьет. А холодненького пивка слабо? Не помешало бы. Холодненького-то. Сотрудник с жезлом делает знак напарнику. Тот достает из кармана банку пива, отдает сотруднику с жезлом. Сотрудник с жезлом бросает банку Ивану. Держи. Иван ловит банку, открывает, пьет. Сотрудник с жезлом. Молодец. А теперь пойдем к нам в машину и подуем в трубку. Подходит к Ивану. Иван. Как? Да вот так, очень просто. ГАИшник дует в свою банку пива. Иван. Какой же я дурак. Иван допивает пиво, выбрасывает банку. Пойдем дышать, раз так. Симпатичный ты мужик. Слушай, может, договоримся? Иван достает из кармана кошелек, достает из кошелька деньги, дает сотруднику ГАИ. Права свои покажи. Иван достает из нагрудного кармана рубашки права, дает их сотруднику ГАИ. Сотрудник смотрит права, отходит в сторону. Значит так, Иван Филимонович, вы дали взятку должностному лицу при исполнении служебных обязанностей. Статья 291, часть 2 УК России. До 8 лет лишения свободы. Ну, ребята, вы даете. Вы же сами предложили холодненького. Сейчас сядете к нам в машину и проедем в отделение. Ребята, может быть, мало я могу добавить. Иван снова достает кошелек. Из кустов выходит Яков, берет ружье. Подносит руку к колбу, отдает честь. А это еще что за придурок? Это со мной, с моей деревни. Дурачок он. У сотрудника ГАИ заговорила рация. У него и справка есть. Четвертый, вы где? Да. Он неожиданно изменил маршрут. Движется в сторону моста. Быстро отсюда, чтоб духа вашего не было. ГАИшник бросает права под ноги Ивану. Сотрудники ГАИ садятся в машину, уезжают. Сейчас довезу до остановки, посажу в рейсовый автобус и поедешь домой. Иван и Яков едут дальше. Домой. Яков, домой. Слева проезжает «Мерседес», обгоняет запорожец Ивана. За «Мерседесом» едет машина ГАИ с включенными мигалками. Она тоже обгоняет запорожец. В машине ГАИ сотрудники, подходившие к Ивану. Машина ГАИ и «Мерседес» заезжают на мост. ГАИ идет на обгон «Мерседеса», находится слева от него. Сотрудник ГАИ через окно стреляет из автомата по салону «Мерседеса». Пули попадают в водителя, задевают пассажира. «Мерседес» теряет управление, его несет влево. Чуть не задев машину ГАИ, «Мерседес» пробивает ограждение моста и падает в реку. Машина ГАИ уехала на мост, заезжает Иван на запорожце. Из воды видна только задняя часть «Мерседеса», «Мерседес» погружается в воду. Иван останавливается, выходит из машины, перебегает дорогу, подбегает к краю моста, где пробито ограждение, смотрит вниз. В воде плывет человек. Иван снимает обувь, встает на парапет на краю моста и прыгает вниз. Плывет к находящемуся в воде человеку. Яков с ружьем подошел к краю моста, смотрит вниз. Человек из упавшего автомобиля с трудом держится на воде. Иван ему. Держись! Яков бежит по мосту. Иван подплывает к тонущему человеку, поддерживает его, помогает плыть к берегу. Подплыли к берегу, Иван идет по мелководью, тянет за собой человека. По откосу к берегу бежит Яков, помогает обоим выйти из воды. Следующий сюжет. Дом, картина на стене. В инвалидном кресле пассажир упавшего с моста Мерседеса. Алексей. Он в светлом пиджаке, в очках. Другой мужчина в черном пиджаке подкатывает инвалидное кресло к столу. У стены под картинами стулья, на них сидят Иван и Яков. Алексей Ивану и Якову. Ну что, прошу к столу, мужики. Иван и Яков встают, подходят к столу. Алексей встает с коляски, говорит мужчине в черном пиджаке. Уберите коляску. Мужчина увозит коляску. Ставит Алексею стул, Алексей садится. Мужчина в черном пиджаке разливает спиртное сидящим. Яков встает, берет что-то рукой, кладет себе на тарелку. Иван официанту. Якову не наливай. Алексею. Как рука? Плечо вправили, пальцы работают. Был шанс попасть рыбам на обед. Но мир не без добрых людей. За дружбу. Чокаются. Яков. Яков тоже чокается бокалом с каким-то напитком. Едят. Яков попил напиток, вытирает губы рукой. Иван. Шикарный у тебя дом, Алексей. Яков берет что-то с блюда. Вот откуда такие деньги? Первые деньги я сделал 10 лет назад. Пробует. На компьютерных системах. Потом выплевывает. Нефть, металлы. А я фермер. Вкалывал от зари до зари, а в итоге банкрот. Яков берет с блюда рака. Снова бросает рака на блюдо, вытирает руки об пиджак. И ты хочешь подсказать президенту, как обустроить Россию? Хочу. Зазвонил телефон, Алексею принесли мобильник. Яков берет тарелочку с икрой. Алексей разговаривает по телефону. Да. Hello, baby. I've been missing you too. How are you getting on? Good boy. Of course. I'll be back pretty soon. Could I speak to your mother? Передай трубку маме, пожалуйста. Здравствуй, дорогая. Послезавтра я буду в Москве. Да. Через Иньюр коллеги. Что за глупости? Какие предчувствия? У меня все нормально. Яков взял ложку, ест икру из тарелки. Не оставляй его без внимания. Доел икру, облизывает ложку с обеих сторон. Конечно. Целую. Алексей закончил разговор. Сын. Учится в Лондоне. Жена рядом с ним. Поздний ребенок. А мой в армии. Осенью дембель. Кот. И телефон дежурного по части знаешь? Откуда? Жаль. Мог бы поговорить с сыном. Да, удобно. Штуковина. Нравится? Дарю. Он с памятью. Нажмешь зеленую кнопочку, я на связи. Кладет телефон рядом с Иваном. В Москве, может быть, созвонимся. До нее еще доехать надо. Доедешь. Алексей берет графин, наливает. Давай выпьем за наших детей. Яков ест мясо. Пусть они будут лучше нас. Яков и Иван чокаются. Яков встает, держа в руках мясо, подходит к Ивану, кладет мясо ему на тарелку, берет мобильный телефон. Иван смотрит. Яков начинает тыкать пальцем по кнопкам телефона. Яков. Иван встает, пытается забрать телефон у Якова. Яков не отдает, пытается укусить Ивана за руку. Ты что? Иван забрал телефон, обнимает Якова. Тихо. Следующий сюжет. Автостанция. К остановке подъезжает автобус. Иван выводит Якова из Запорожца. Вылезай. Пошли. У Якова в руке ружье. Иван за руку ведет Якова к приехавшему автобусу. Сойдешь крутой осыпи, понял? Дальше ты дорогу знаешь. Справку смотри, не потеряй. Иван через окно говорит водителю автобуса. Слышь, приятель, высади его в крутой осыпь. Какие проблемы? Да он малость это, больной. Больной пусть лечится. Давай. Яков, не забудь, крутая осыпь, понял? Иван ведет Якова ко входу в автобус, сажает. Крутая осыпь, Яков, не забудь! Снова подходит к окошку водителя. Больной, понимаешь? Присмотри за ним, ладно? Дает водителю деньги. В это время Яков открывает заднюю дверь автобуса, выходит. Автобус уезжает, Иван видит стоящего Якова. Подходит к Якову. Как сейчас дам в лоб! А теперь стой здесь! Ищи следующего! Иван уходит, Яков остается. Следующий сюжет. Иван едет, на заднем сидении сидит Яков. Следующий сюжет. Стоит машина с кунгом, под машиной двое солдат. Лежат гаечные ключи, один из солдат вылазит, кладет ключ, вытирает пот со лба. Видит едущий по дороге запорожец Ивана, выбегает на дорогу, машет рукой. Стой! Стой! Стой, стой! Запорожец резко тормозит, выходит Иван. Ты что, гаденыш, делаешь? Ты куда лезешь? Вручай, отец, дизель накрылся. А у друга жизнь его. Решается. Тут недалеко. Километров 10. Отец. Да ты пойми, у него невеста замуж выходит. Ну а он что здесь делает? Да за другого выходит. А он как узнал, в самоволку кинулся. Да вот, чуток не доехали. Отец, ну выручи. Знаю я ваш чуток. Да пойми ты. Да понял я все, не дурак. Они вместе в техникуме учились. Там мать в воду мутит. Отец, выручай. Ты русский язык, понимаешь? Не повезу, я сказал. Все! Иван садится в Запорожец, захлопывает дверь. Следующий сюжет. Иван едет, на пассажирском сидении солдат. Кто сам-то будешь? Лицо кавказской национальности. Вижу, что не китаец. Как нынче в армии? Служить собрались. Ремешок набрось. Солдат пристегивается. Глянь, Яков какой! Серьезный солдат нам попался. Я, парень, свое отбарабанил. Сын у меня служит. Осенью дембель. Следующий сюжет. Свадьба. Идут жених и невеста, идут гости. Играет баянист, женщины поют. Дорогая, не спи, в ночи Подъезжает запорожец Ивана, останавливается, солдат выходит из запорожца. Невеста. Заур? Вперед выходит женщина в возрасте, вероятно, мать невесты, идет к Зауру. Тебя кто сюда звал? Зачем себя и нас позоришь? Не отдам ее в аул. Не отдам. Мало вы наших ребят в Чечне погубили. Солдат Заур. Кто погубил? Я погубил. Уходи. На колокольне звонарь начинает звонить в колокола. Смотрит вниз с колокольни. Внизу Яков и Иван стоят около запорожца. Впереди них стоит Заур. Мать невесты идет обратно к молодоженам и гостям. Молодожены и гости уходят. Невеста оборачивается, смотрит на Заура. Заур смотрит на нее. Невеста отворачивается. Иван тоже смотрит вслед уходящим. Мать невесты отстает от гостей, оглядывается, смотрит на Заура. Смена кадра. Заур идет по берегу мелкого ручейка. Иван смотрит на Заура. Заур зашел в ручей, стоя на коленях на дне ручья, бьет по воде руками. Яков, взяв ружье на изготовку, наблюдает за происходящим. Заур сидит в ручье, подперев голову рукой. По берегу идет Яков с ружьем. Бросает ружье в ручей, подходит к Зауру, садится рядом, тоже бьет по воде руками, поднимает брызги. Заур поднимает голову, смотрят с Яковым друг на друга. Подходит Иван, заходит в ручей, садится на корточки рядом с Зауром и Яковом, дает Зауру телефон. На телефон. Звони в час, не делай глупостей. Зачем? Заур отворачивается. Звони, говорю. А то будет тебе любовь и баланда, и небо в клеточку. Слышь меня? Звони, говорю. Следующий сюжет. Запорожец Ивана едет по сельской дороге. Вид из окна запорожца. За окном проносится трава справа от дороги, кусты, вдалеке видны деревья. Запорожец едет по дороге, поворачивает. Следующий сюжет. Дом, во дворе машина, капот открыт. Перед машиной мужчина, пытается завести машину вручную, крутит ручку стартера. Открывается калитка, во двор заходит Иван. Окликает мужчину. Серега! Мужчина оборачивается, идет к Ивану. Свояк! Ёлки-палки! Ты на чем, а? На Мерседесе. Обнимаются, хлопают друг друга по плечам. Здорово. Вручай, аккумулятор падает. А посидел-то. Да погоди ты, Нинка через 10 минут приезжает на пристань. Ну поехали. Поехали. Только ты не удивляйся, я с другом. Подъезжают к пристани. Иван, Сергей и Яков с ружьем выходят из Запорожца. Так она куда ездила-то? Париж. Не понял. Ну конкурс там был, на этой, на арфе играла. А что ты такой вздрюченный? Провалилась, что ли? Провалилась. Первый приз взяла. Идут к причалу. Ее по телевизору показывали, не видел? Да иди ты. Ну! Ну а что ты тогда психуешь? Радоваться надо. Может, вазу какую дадут? Первый приз, 15 тысяч, вазу. Это что, новыми 15 тысяч? $15 000, понял? Голова. Да ты что? Это на нашу сколько? Ну, я так прикинул, на новый дом-то хватит. Ну, Нинка дает. Вот я и думаю, как же она с такими деньжищами-то едет? Их же в этот самый бюстгальтер-то не спрячешь? Подошли к причалу подходит теплоход. А может, не связываться с новым домом, а? Знаешь, Ваня, еще подумал, куплю-ка я себе «Жигули». Ну, хотя бы двухлетку. Как думаешь? Вполне. Еще и на обстановку останется. Идиот. Или все-таки новый дом поставить, а? Двухэтажный, с верандой. Ну, а с другой стороны, Вань, Нинке-то все равно не жить. Она в любом случае в Москву переберется. Куплю-ка я лучше дачу. Сергей смотрит на палубу подходящего теплохода, машет рукой. Нинок! Теплоход пришвартовался, по трапу выходят пассажиры, идет и Нина, дочь Сергея. Подходит к отцу, обнимаются. Ну, с приездом! Узнаешь, дядя Ваня, с проездом! Подходит к Ивану, обнимаются. Поздравляю! Сергей забрал висящую на руке Нины сумку. Звезда! Следующий сюжет. Во дворе дома Сергея собрались односельчане. Слушают. Стоит девушка, облокотившись на забор. Сидит Яков, поставив ружье вертикально и положив на него руки. Сидят еще множество односельчан. Стоит явно выпивший мужчина со слегка сдвинутой на бок кепкой. Нина играет на арфе. Рядом сидят Иван и Сергей. Сергей сидит, опустив голову. Иван Сергею. Ну, хватит тебе убиваться-то. Не, ну, 15 000! Ей же, главное, на выбор давали-то. Или деньги, или эту бандуру. Выбрала идти ее мать. Ну и без дачи пока обойдешься. Чем тебе здесь не дача? Ой, извините, инструмент новый, я сейчас подстроюсь. Присутствующие аплодируют. Нина настраивает арфу. Сергей. Ты еще, Вань, самого главного не знаешь. Нинку-то обратно в конкурс зовут. Теперь вообще в Японию. Ну? Котелки гну. А у консерватории денег нет, понял? Односельчане. Что же я теперь? Не ехать? Надо уважить девку. Да туда один билет. Знаешь, сколько стоит? Выпивший мужчина, качнувшись. Ну, раз такое дело, может, скинемся? Один из мужчин. Скинуться, но, конечно, можно. Сидящая рядом женщина бьет его локтем в бок. Чего замежевались-то? Нинок фамилию нашу прославляет. А толкнувшая мужчину женщина. Тебе хорошо предлагать голодранцу. Что? От голодранки слышу! От каждого по возможности. Пьяный мужчина снимает кепку. Кладет кепку на землю. Достает деньги. Два дня пить не буду. Кладет деньги в кепку. На, держи для почина. Все спустим. Кепку по кругу. Япона мать. И ног кепку тоже даю. Иван достает деньги. Кладет в кепку. Яков встает, перекидывает ружье на ремне через плечо. Берет в руки кепку, танцует с кепкой. Следующий сюжет. Желтый запорожец Ивана едет по дороге. Из кустов сотрудник ГАИ направляет радар на запорожец. В кустах машина сотрудников ГАИ. Один из сотрудников ГАИ кладет радар на капот машины, выходит с жезлом на дорогу. Жезлом дает сигнал запорожцу остановиться. Иван проезжает, не останавливаясь. За запорожцем едет машина ГАИ. Иван. Не поймешь, где милиция, где бандиты. Сиди смирно, Яков. Запорожец поворачивает вправо, останавливается у обочины дороги. Перед ним останавливается машина ГАИ. Из машины с автоматами выходят сотрудники милиции. Ты что, козел? Выходит Иван с монтировкой. Стоять! Монтировку на землю! Руки на затылок! Сначала вы свои документы предъявите. Монтировку на землю, я сказал! Стоять! Выходит Яков, нацеливает ружье. Сотрудники ГАИ передергивают затворы на автоматах. Иван прыгает на Якова, оба падают на землю. Сотрудники ГАИ стреляют. Смена кадра. Сотрудники ГАИ пинают лежащих на земле Ивана и Якова ногами. Следующий сюжет. Отделение милиции. С Ивана снимают наручники. За столом сидит сотрудник милиции, перед ним Иван. Сотрудник милиции Ивану. Извините нас, товарищ Дербунов. Ну, поймите и нас правильно. Другой мужчина с папкой. Сейчас мы вам покажем ряд фотографий. Быть может, вам удастся опознать среди них тех двоих, что были в милицейской форме возле моста. Кладет папку перед Иваном. Зачем же было так бить? Мы понимаем, вам досталось. Наши ребята погорячились, приняли вас за вооруженных бандитов. Но поймите и нас правильно. Полковник за столом. Мы теряем людей. Бандиты сейчас вооружены. Искусно маскируются. Ездят на милицейских машинах, на всяких там развалюхах. У меня не развалюха. Иван сидит с синяками на лице. И все-таки я прошу вас. Это преступники. От них могут пострадать невинные люди. Иван немного наклоняется вперед, смотрит на фотографии в папке. Перелистывает страницы. А где Яков? Ваш Яков – отдельная история. Мы хотим этапировать его на принудительную психиатрическую экспертизу. Иван соскакивает со стула. Спокойно. Мужчина, принесший папку, заводит Ивану руку за спину. Позвоните по своим связям к нам в деревню. Наведите справки. Иван пытается выдернуть руку. Он совершенно невинный человек. Безвредный, мухи не обидит. А боевые ордена? Это настоящие ордена. Мы догадались. О чем вы догадались? Допусти ты! Иван выдергивает руку. У него было два сына. Два! И обоих с Афганистана. Сынка в гробах привезли. Это их ордена. Он же был нормальный. Ветеринаром в совхозе работал. У него был дар. Его даже собаки любили. Бывало, заболеет какая, приползет к крыльцу и воет. Ветеринар он был. От Бога. А как похоронил своих пацанов, так и тронулся. Открывается дверь, заходит сотрудник милиции. Разрешите, товарищ полковник? Видите. Заходит Яков с орденами в руках. Яков ревет, Иван обнимает Якова. Успокойся. Ну, не реви, Яков. Кому говорю? Ну, хватит. Хватит. Полковник встает, смотрит на Ивана и Якова, выходит из кабинета. Мужчина, принесший папку с фотографиями. Он тоже сына потерял. В Абхазии. Яков убирает ордена во внутренний карман пиджака. Мужчина смотрит на Якова, к Якову подходит Иван. У Якова тоже синяки на лице. Следующий сюжет. Желтый запорожец Ивана едет по дороге. Проезжает мимо деревянных домов какого-то поселка. Вдоль дороги стоят люди с корзинками, чем-то торгуют. У дороги стоит старушка с глушителем на плече. Иван сворачивает к обочине, останавливается около старушки. Выходит из машины. Яков смотрит из машины. Иван смотрит глушитель, разговаривает со старушкой. Так почем говоришь? А 47 условных единиц, сынок. Это как? Долларов. А на наши сколько будет? Иван постукивает по глушителю. Бабушка достает калькулятор, что-то вводит, поворачивает калькулятор к Ивану. По курсу? Нержавейка? Нержавеет. 2 дня под дождем стояла, а он все как новый. 10 рублей могу сбросить. 15. Иван и Яков едут. Вот видишь, Яков, что значит торговаться уметь. А так бы ободрали, как липку. Вдоль дороги стоят люди с глушителями. Глянь, сколько людей с глушителями-то. Интересно, сколько у них стоит. Сейчас спросим. Иван останавливается около старичка с глушителем. Старичок подходит к водительскому окну. О чем глушак, дед? А 42 условных единицы, сынок. Могу немного сбросить. Да где же раньше-то был? Я каждый день здесь стою. Вот сыну их на заводе вместо зарплаты даю. А мне что, их солить, что ли? Ну, старая калоша. Смена кадра. Иван едет, находит место для поворота, сворачивает, выезжает на соседнюю дорогу с движением в обратном направлении. Едет. Подъезжает к бабушке, которая снова стоит с глушителем, резко тормозит. Отвязывает глушитель от багажника на крыше машины. Снимает глушитель с багажника, идет к старушке. Деньги давай. Чего? Я говорю, деньги давай, старая калоша, и забери обратно свою хреновину. Отдает старушке глушитель, старушка достает деньги. Отдает деньги Ивану. Может, еще поторгуемся? Сейчас. Могу еще скинуть? Да я у тебя даром не возьму. Товар не мой. Жить надо. Яков выходит из машины. Ты еще зареви. Слез нет, все выревело. Чего так? Сын, по пьяному делу, с крана упал и разбился насмерть. И оставил сноху с 3 детьми. Вот и живем теперь все впятером на мою пенсию. А мужа тоже похоронила 2 года назад. Танкистом был, всю войну прошел. Вот я и торгую. Возьми, за сколько возьмешь. Ну, прошу тебя. Хороший глушитель. Не ржавеет. Яков сидит у машины, набирает в руки песок, сыплет его на землю. Яков возьмет. Встает, берет у старушки глушитель. Несет к машине, кладет на багажник на крыше. Иван достает деньги, кладет старушке в карман. Тоже идет к машине. Следующий сюжет. Запорожец едет по дороге. На крыше запорожца глушитель. Впереди едет самосвал. В кузове самосвала кирпичи. Голоса из кабины. Вас, ты же обещал, что отнесем заявление во вторник. А сегодня уже среда. Ну, Вас. Нищи какие-то, уруни. А это тебе чего? Рычаг переключения скоростей. А это... Кузов самосвала поднимается, кирпичи вываливаются на дорогу. Дура! Ты чего нажала? Это же гидравлика! Иван резко тормозит, колеса запорожца наезжают на кирпичи, в зад запорожца врезается черная «Волга». Иван оборачивается. Но я... В кабине самосвала. Чтоб я с такой дурой, ЗАГС! Да не в жизнь! Иван выходит из запорожца, присаживается на корточке, осматривает машину. Из «Волги» выходит пожилой мужчина. Иван встает, говорит. Ты что, оборзел? Глаза-то разуй! Сам виноват. Чего вдруг тормозить начал? Че, не видишь кирпичи? Виноват тот, кто ехал сзади, понял? Чего дистанцию не держишь? Яков с ружьем выходит из Запорожца. Это ж Запорожец! Двигатель-то сзади! Руки вверх! Стрелять буду! Да погоди ты, Яков! Без тебя тошно! Мужик-то на него не смотри! Он больной! Ты сюда глянь! Фонарь! Бампер! Жестянка! Покраска! Слушай, а может договоримся? Пока ГАИ, пока протокол. Я тебе ремонт организую часа за полтора. Оплачу. Здесь недалеко. Следующий сюжет. Запорожец и Волга стоят у режимного объекта со знаком «Стоп». У входа солдат. Пожилой мужчина из Волги выходит, по дороге надевая пиджак, подходит к солдату. Солдат стоит в постойке смирно. Мужчина солдату. Здрасте. Здравия желаю, Георгий Михайлович. Шеф на месте? Так точно. Георгий Михайлович проходит в помещение. Иван и Яков сидят в Запорожце, смотрят. Иван выходит из машины. Хорошо. Выходит Георгий Михайлович и еще один военный. Выпишите им, пожалуйста, пропуск и на машину тоже. Военный подходит к Ивану, отдает честь. Дежурный по КПП майора Мишевский. Ваши документы. Иван Георгию Михайловичу. Извините, я вас сразу не узнал. Ничего, все нормально. Ты не переживай. Через пару часов будет твоя лайба как новая. Следующий сюжет в здании. Бассейн с иллюминаторами в стенах. В бассейне модель космического аппарата. Около нее плавают люди в гидрокостюмах, масках и ластах. Иван и Яков смотрят в иллюминаторы. Георгий Михайлович Ивану. Видишь, в этой гидролаборатории вода имитирует условия невесомости. Здесь экипажи готовятся к выходу в открытый космос. А вы тоже здесь плавали? Здесь не плавают. Здесь тренируются. А фонареть можно? Это ж сколько денег стоит? Космонавты подплывают к одному из иллюминаторов, делают какие-то знаки сидящему около него мужчине в наушниках. Мужчина отвечает знаками. Появился журналист и оператор с камерой. Этот телескоп имеет оптическую и электронную часть. В результате получился уникальный прибор, не имеющий аналогов ни в одной стране. Потому что он подсчитывает каждый фотон от звезды, заходящей за атмосферу. Здравствуйте, Георгий. Здравствуйте. Здравствуйте. А скажите, вот помимо того, что телескоп пострадал в результате разгерметизации станции, какие еще существуют проблемы? Главная проблема финансирования. Раньше мы были первыми. Яков с ружьем подошел к какому-то аппарату, стучит по нему, заглядывает вовнутрь. Жареный гвоздь. Иван тоже вылезает из какого-то аппарата, к нему подходит журналист. Иди сюда. Не включай камеру. Снимай. Извините, можно задать вам вопрос? Да. Тоже готовитесь к полету в космос? Да нет, я здесь случайно. Мне космонавт Гречка на Волге взад моему Запорожцу въехал. Как это? Ну, на шоссе один идиот из самосвала кирпичи на дорогу вывалил. Я по тормозам, Волга в меня. Какие кирпичи? А вы сами-то откуда будете? Телевидение. Центральное, что ли? Центральнее некуда. ОРТ. Якубовича знаете? Какого Якубовича? Леню, что ли? Ну да, Леонида Аркадьевича. Приятель мой. На одной личной площадке живем. Да ладно. Точно. Что-то мне не верится. Космонавт Георгий Михайлович Гречко улыбается. Следующий сюжет. Поле чудес. Среди игроков Иван Якубович. Иван Филимонович, вы приехали к нам из деревни... Миндюкино. Я, конечно, извиняюсь. Не к вам приехал, а к президенту. А сюда по блату попал. Из центра подготовки космическими полетами. Погодите, погодите. К какому президенту? К нашему. Не к американскому же. Да, действительно. И зачем же вы к нему приехали? Поговорить. В зрительном зале сидит Яков с ружьем и глушителем. Понятно. Ну, хорошо. Вращайте барабан. Иван берется за одну из множества ручек, расположенных по краю круглого барабана, резким движением раскручивает барабан. А ломать-то зачем? Извините, не рассчитал маленько. Я когда по телевизору смотрел, думал, тяжелое. Ну ничего, ничего. Зато у нас будет время поговорить. Леонид Аркадьевич, у вас тут все приветы передают. Можно мне тоже? Можно. Люба, это я. У меня все нормально, я уже в Москве. Яков тоже со мной, так что не волнуйтесь за него. К свояку заезжал. У него Нинка в Париже первое место взяла. Сейчас в Японию едет. Дал ей маленько на дорогу. Ну, в общем, нашим всем от меня привет большой. Коляну тоже. Пусть не обижается, что я ему там по морде врезал. В общем, к дню рождения обязательно приеду. А у меня и подарка для вас нет, Леонид Аркадьевич. Ничего, ничего. Лучший подарок – это вы сами. Хотя стой. Иван идет в зал, подходит к Якову, берет у Якова глушитель. Возвращается с глушителем на сцену, ставит глушитель перед Якубовичем. Это мне? Ну да. На улице не оставишь, сопрут. Вот пригодился. Да вы берите, не стесняйтесь. Вешает глушитель на шею Якубовичу. Я еще куплю, у меня одна знакомая ими торгует. У вас какая машина? А у вас? Запорожец. У меня тоже иномарка. В это время барабан полностью останавливается. Перед стрелкой над барабаном оказывается сектор «Банкрот». Вы банкрот. Это точно. Давайте-ка по традиции нашей игры, ну... Якубович подносит микрофон Ивану. Вон туда. Ну? Рекламная пауза. А погромче. Рекламная пауза. Следующий сюжет. Иван и Яков едут на Запорожце по Москве. Новый улучшенный Тампакс. Гладкий аппликатор позволяет легко ввести тампон, который стал еще удобнее с новой шелковистой поверхностью. Тампон надежно впитывает, расширяя сразу в трех направлениях. И принимает. Недалеко от дороги курит паренек с костылем. Светофор. На светофоре загорается красный свет, Иван тормозит. К Запорожцу подбегает маленький мальчик в очках с пластиковой бутылкой и тряпкой. Поливает на лобовое стекло водой из бутылки, начинает протирать. Иван. Эй, пацан! Ты что делаешь-то? Дяденька, я помою. Другой паренек подбегает к другой стоящей на светофоре машине, тоже моет лобовое стекло. Подрабатываешь? Ага. И сколько стоит твоя услуга? Сколько дадите? Ты что, хорошо зарабатываешь? Нормально. Поберегись. Остальные машины поехали. Паренек убирает с капота пластиковую бутылку. Иван тоже уезжает. В машине. Иван. Хреново, Яков. С пацаном-то не рассчитались? Смена кадра. Паренек на одной ноге и на костылях, куривший около дороги, подходит к мальчишке, который мыл запорожец Ивана, дает ему подзатыльник. Сколько тебя раз учить, что в запорах ездят одни скобари? Ты что, в машинах не разбираешься? Дает еще подзатыльник. Подходит еще один маленький пацанчик, мывший другую машину. Отдает деньги парню на костылях. Все уходят. Смена кадра. Возвращается Иван на Запорожце. Останавливается, выходит. На газоне один маленький паренек уронил на землю мальчишку, который мыл машину Ивана. Второй мальчишка стоит рядом с парнем на костылях. Паренек на костылях стоит, наблюдает. Подходит Иван. Иван поднимает мальчишку. Че, борзел? Парень на костылях. А ты че? Гуляй, дядя. Я тебе должен. Иван достает деньги, отдает поднятому с земли мальчишке. Подбегает другой мальчишка в желтой футболке, выхватывает деньги, отдает парню на костылях. Из машины вышел Яков. Иван. Верни деньги. Мы Лона, не ты. Парень на костылях. Аху-ху, не ха-ху. Закуривает. Ты как со старшими разговариваешь, сопляк? Затянулся. Я же сказал, гуляй, дядя. Выпустил дым. Иван, мывшему машину пацанчику. Ты где живешь? В подвале с пацанами. А родители где? Папанька, маманька, йог. Сирота! На вокзале к нам прибился. Парень на костылях подходит к пацанчику, отдает ему свою сигарету. Держи, Санек. Я сегодня добрый. Пацанчик затягивается. Иван. Может, ты ему еще и вина нальешь? Вечером. Если хорошо поработает. Он смешной, когда пьяный. Песни поет, матерится. Паренек стоит, опустив голову. Подходит Яков с ружьем. Иван. Сам-то где ногу потерял? В горячей точке, дядя. На мину наступил. А родители-то есть? Целых два. Маманька в тюрьме, папанька в бегах. Следующий сюжет. Иван остановился в тихом переулке, переодевается. Одел брюки, рубашку, туфли, завязывает шнурки. Поправляет воротник рубашки, говорит Якову. Вот что, Яков, залазь-ка ты обратно в багажник. А то с тобой точно не пустят. Только сиди смирно и ружье свое с собой забери. В Москву! В багажник сейчас полезешь. В Москву! Ты уже в Москве. В самом центре. Яков садится на переднее пассажирское место. Иван подходит, открывает дверь, садится на корточки, говорит Якову. Ну давай, Яков. Ну вылезай. Ты же ездил уже в багажнике. Ничего страшного. Давай, подводи меня. Ты же умный мужик. Но я ж тебя не подводил. Вылезай. Я тебе в багажнике сейчас подстелю. Иван уходит к багажнику. Можешь даже соснуть. Слышь, Яков. Яков открывает бардачок, забирает оттуда мобильный телефон. Следующий сюжет. Иван в костюме едет по Москве. Едет к воротам Кремля. Ворота закрыты. С двух сторон от ворот в постойке смирно стоят сотрудники милиции. Запорожец едет к воротам. Сотрудники милиции поворачивают головы, смотрят на запорожец. Срываются с места, бегут навстречу, прыгают на капот, Иван тормозит. Подбегают еще сотрудники милиции, вытаскивают Ивана из машины, кидают на капот, он же багажник. Мне туда и надо! Укладывают на землю. Следующий сюжет. Кабинет. На стене черная доска. Человек в белом халате и колпаке. Стало быть, вы приехали поговорить с президентом. Да я уже 100 раз всем объяснял. Второй врач за столом. Перед ним Иван. О чем же вы хотели с ним поговорить? О жизни? Ах, вот как. И он вас приглашал? Как бы он меня пригласил? Мы же не знакомы. Ну, то есть я-то его знаю, а он-то меня нет. Да вы не нервничайте. Расслабьтесь. Один из врачей достает какую-то распечатку из принтера. Нас никто не допрашивает. Просто мы хотим немного узнать о вас. Да чего мне особенного-то? Таких, как я, пол-России. Сзади у Ивана порвана рубашка, на этом месте синяк, старые синяки на лице. Сейчас я буду показывать вам картинки. А вы говорите, какие ассоциации они у вас вызывают. Хорошо? Чего вызывают? Ну, что вам приходит в голову при виде этих картинок? Так. Показывает картину Рембрандта «Возвращение блудного сына». А что говорить-то надо? Не думайте об этом. Что видите, о том и говорите. На картине молодой мужчина на коленях перед старцем. Кто? Прощение, наверное, просит. Угу. Кто? У кого? А ты головой-то подумай. Хорошо, хорошо. Пойдем дальше. Следующая картина. Женщина с ребенком на руках. Баба с ребенком. Божья мать? Сикстинская Мадонна. Рафаэль. Сильная вещь. Следующая картина. Черный квадрат Малевича. Дорожный знак какой-то. Малевич. Черный квадрат. Следующая картина. Ходоки у Ленина. Лысенький Ленин в костюме за круглым столиком. Ходоки у Ленина. Перед ним крестьяне в разной одежде. Второй врач стучит пальцами по столу. Достаточно. С ассоциативным мышлением картина ясна. А теперь, голубчик, я назову вам несколько слов. А вы постарайтесь запомнить и повторить, сколько сможете. Снова стучит пальцами по столу. Договорились. Только вы это пальцами по столу не долбите. Сбивает. Хорошо, голубчик. Лето, дом, овраг, поезд, брусчатка. Старость, дерево, Гваделупа, овес. Колодец, любовь. Хватит, пожалуй. Ну, а теперь вы. Только не волнуйтесь. О чем мне волноваться? Лето, дом, овраг, поезд, брусчатка, старость, дерево, Гваделупа, овес, колодец, любовь. Хватит, пожалуй. Первый врач берет папку с фотографиями и встает из-за стола. Подходит ко второму, что-то шепчет. Что, напутал, да? Наоборот. Слишком хорошо. Врач барабанит пальцами по столу. А у меня вот у отца вообще памяти не было. А у меня, бляха, откуда, не знаю. Следующий сюжет. Открывается крышка багажника запорожца. Из багажника выглядывает Яков. Запорожец на стоянке с милицейскими машинами. Мужчина со шлангом моет машины. Яков с ружьем вылазит из запорожца. Достает мобильный телефон, нажимает кнопку. Алло, слушаю вас. Яков умный. Яков, это ты? Яков кивает. Яков. Сзади подошел мужчина, мывший машины. Говорит Якову. Ты чего тут делаешь, а? Яков оборачивается. Алло. А ну-ка, дай сюда. Мужчина забирает телефон. Подарок. Вали отсюда. Яков тянет руку за телефоном. Чтобы духа твоего не было, сейчас в отделение сдам. Какое отделение? Как? Ребята, вы где? Мужчина подносит телефон к уху, отворачивается, слушает. Приклад ружья ударяет мужчину по затылку. Мужчина падает, Яков опускает ружье. Подарок. Яков наклоняется, подбирает телефон, кладет его во внутренний карман пиджака. Следующий сюжет. Психиатрическая больница. Ивана ведут по коридору. Снова бить будут. А вы ведите себя прилично, никто вас пальцем не тронет. Я ж на флоте служил. Память нормальная. Куда меня теперь? Ведь вы же к президенту хотели. Будет вам президент. Прошу. Открывают металлическую дверь палаты. Заводят туда Ивана. В палате несколько человек. Один сидит на стуле, раскачиваясь вперед-назад. Другой умывается в раковине. Закончил умываться, смотрит на Ивана, подходит, вытирая губы какой-то салфеткой. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы меня узнаете? Извини, друг, чего-то... Ничего, ничего страшного. Нас, режиссеров, мало кто в лицо знает. А вы видели «Иронию судьбы» или «С легким паром»? Погоди, это когда мужики в бане поддали, а потом один вместо другого в Ленинград улетел? Это я снял. Другой пациент. Во, понимаешь, заливает. Чё ты его слушаешь? Со стула встает мужчина, похожий на Бориса Ельцина. В брюках, в рубашке. Кто? Я? Рассказывай, какие настроения в народе. Чего про меня говорят? Похожий на Ельцина мужчина берет со стула пиджак, надевает. Разное говорят. А почему, понимаешь, без доклада? Без какого доклада? Ну, проходи уж, раз приперся. Рассказывай давай. Чего рассказывать? Ну, как там, реформы продвигаются? А то, понимаешь, меня здесь изолировали. Думают, что я дурак, а я не дурак. Не Спиноза, конечно, но похохотать. всем устрою. Соединю пространство и простор. Сидящий на стуле мужчина продолжает качаться вперед-назад. Ты... Псевдо Ельцин достал книгу. Знаешь, что это? Не знаешь. План новой перестройки. Все поменяю. И всех. Первый пациент. А Мимино видели? Да. Тоже я снял. Ага, ты еще скажи, и Чапаева. Чапаева не я, брать не буду. Чапаева братья Васильевы. А белое солнце пустыни я. И ночь Кабири тоже моя работа. Обращается к Ивану. Нужно снимать хорошие фильмы. Быть может, тогда мир хоть чуть-чуть изменится к лучшему. Ваше. Поет, расхаживая по палате, Спасибо. Держит в руках какие-то листы бумаги. Для кого ты добрая, для кого иначе. Сидящий на стуле пациент качается вперед-назад. Певец подходит к раковине, открывает воду, пьет. Псевдо Ельцин. Видишь, в каких условиях работаю. Нарочно психами окружили. Думают, слабину дам. Хрен им, не дождутся. И земляничная поляна Бергмана моя. Иван стучит в дверь палаты. Выпустите меня отсюда! Веселые ребята! Я нормальный! Я нормальный! Следующий сюжет. К больнице подъезжает белый лимузин. Останавливается. Мужчина в костюме открывает заднюю дверь. Из лимузина выходят Яков с ружьем и Алексей. Пошли. Больница окружена высоким забором. Яков и Алексей подходят к воротам. Алексей. Пропуск на нас должен быть заказан. Следующий сюжет. Помещение. Почти обнаженные девушки танцуют на шестах. За столиками сидят посетители заведения. За одним из столиков сидят Иван, Яков и Алексей. Яков держит в руках стакан с напитком, но вместо того, чтобы пить, дует в соломинку, пускает пузыри. Алексей смотрит на двух сидящих за столиком девушек, блондинку и брюнетку. Обе девушки в коротких черных платьях, обе сидят, положив ногу на ногу. Блондинка держит слегка отведенной в сторону руке бокал, сама повернулась к брюнетке. Алексей Ивану. Как тебе вон те две? Ничего, видны. Познакомимся? Да ты что? Иван убирает из стакана соломинку, пьет напиток без нее. К ним разве подойдешь? Учительницы, наверное. Следующий сюжет. Мужчина в костюме открывает номер, заходит, включает свет. В номер заходят две девушки, те самые блондинка и брюнетка, Иван и Алексей. Алексей. Ну, располагайтесь. Иван. А где Яков? Не волнуйся, он в другом номере. Алексей, блондинка и включивший свет мужчина уходят. Блондинка. Пока. Пока. Иван остается с брюнеткой. Девушка проходит, устраивается на диване, открывает свою сумочку, что-то делает. Иван садится в кресло рядом. Девушка достает из сумки сигареты, закуривает. А телевизор не хотите поглядеть? Спасибо. Пойду. Шторы закрою. Встал, идет к окну. Из окна видно Кремль. Иван некоторое время смотрит, закрывает шторы. Возвращается, садится на диван рядом с девушкой. Смотрит на девушку, девушка курит, глядя в другую сторону. Кремль. Девушка оборачивается, опускает ноги с дивана, приближает лицо к Ивану. Сердце Родины. Звонок в дверь. Иван встает, идет к двери. Кто там? Это из ресторана. Ваш заказ. А мы ничего не заказывали. Заказ от ваших друзей из соседних апартаментов. Иван открывает дверь. Официант закатывает сервировочный столик на колесах. Добрый вечер. Угу. Приятного аппетита. Спасибо. Официант уходит, Иван закрывает дверь. Девушка курит на диванчике. Иван приподнимает салфетку на вазе, заглядывает. Катит столик по номеру, подкатывает к диванчику. Убирает салфетку с вазы. В вазе фрукты. Угощайтесь. Девушка положила сигарету в пепельницу. Да сядь уже, ради бога. Иван садится в кресло напротив нее. Ты всегда такой. Какой? Странный. Девушка встает, подходит к Ивану сзади, кладет руки ему на плечи, наклоняется к нему. Нефтью торгуешь? Почему обязательно нефтью? Ну не хочешь, не говори. Девушка берет руку Ивана, кладет ее к себе на талию. А ты сама-то работаешь или учишься еще? Садится на подлокотник кресла, в котором сидит Иван. Уже всему научили. Одну руку кладет Ивану на плечи, вторую под полу пиджака. А может, яблоко откушайте? Иван берет из вазы яблоко, предлагает девушке. Витамин. Девушка слезает с подлокотника, присаживается на корточки рядом с Иваном. А может, вы угостите даму шампанским? Угу, это я мигом. Иван встает, кладет яблоко на стол, берет бутылку шампанского, открывает. Девушка пересела на диванчик. Вылетает пробка. Иван наливает один бокал. Протягивает его девушке. За что выпьем? Иван возвращается к столику, наливает второй бокал. А давайте за все хорошее. Иван пьет. Ну что, гасим свет? Девушка отпивает из бокала. Или вы предпочитаете при свете? Гасим. Девушка выключает светильник около диванчика. Встает. Подходит к Ивану, забирает у него из рук бокал, ставит его на столик, снимает с Ивана пиджак, пиджак падает на пол. Иван стоит, опустив руки. Девушка кладет ладони на пояс Ивану, встает перед ним на колени, расстегивает ширинку. Стук в дверь. Оба оборачиваются. Девушка встает с колен. Иван идет к двери, открывает. На пороге Яков с ружьем. Тебе что здесь надо? Кыши-мыши. Жареные гвозди. А ну-ка, марш свой номер. Понял? Иван закрывает дверь, Яков поднимает ружье, прикладом ружья колотит в дверь. Иван снова открывает дверь. Тихо ты! Всю гостиницу разбудишь. Марш свой номер, я сказал. Яков. Что, Яков? Яков протискивается мимо Ивана, заходит в номер. Иван заходит следом, закрывает дверь. Знакомьтесь, мой друг Яков. Вика. Яков с ружьем проходит, садится напротив Вики. Вас что, будет двое? В каком смысле? В прямом. Хотя мы так не договаривались. Нет, ну, мы с ним с одной деревни. Да все мы из одной большой деревни. Он что, сумасшедший? Яков сидит с ружьем. Да. Интересная получается компания. А может, музыку поставим? Смена кадра. Играет музыкальный центр. Вика танцует с Яковым медленный танец. Снова смена кадра. Иван спит на диванчике. Вика танцует с Яковым. Обняла его, положила голову ему на плечо. Шепчет. Какая странная ночь. Я завидую тебе. Следующий сюжет. Утро следующего дня. Вид из окна на Кремль. Открывается дверь номера. На пороге пожилой мужчина в костюме. Здравствуйте. Мне нужен господин Дергунов. Иван. Кто нужен? Мужчина открывает папку, читает. Иван Филимонович? Да, я. Иван стоит в рубашке и семейных трусах. Может быть, мы пройдем в номер? Ну да, конечно. Дело в том, что я работаю в управлении по работе с населением при президенте России. Меня зовут Валерий Павлович. Мужчина зашел, Иван закрыл дверь. Иван? Жмут руки. Вы читали вчерашнюю прессу? Откуда? Я же в психушке сидел. Мы в курсе. Дело в том, что ваша история попала в газеты. На телевидении. Это с Якубовичем, что ли? Да нет, с попыткой проехать в Кремль. Из спальни, прикрывая грудь простыней, выходит обнаженная Вика. Привет. Привет. Мальчики, предлагаю заказать завтрак в номер и обязательно шампанским. Вика прошла мимо, Иван гостю. Знакомая. Дело в том, Иван Филимонович, что президент со вчерашнего дня находится с официальным визитом за рубежом. По возвращению в Москву он вас обязательно примет. Точно. Вопрос согласован на всех уровнях. Когда примет? Вам придется недельки 2-3 подождать. Проблемы? Да не могу я столько ждать. Мне послезавтра дома надо быть. Ничего страшного. Поезжайте домой. В нужный момент вас вызовут. Дорога в оба конца и проживание в гостинице вам будут оплачены. Яков вас всех в тюрьму посадит. Из соседней комнаты выходит Яков с ружьем, передергивает затвор, наводит ружье на гостя. Не посадит. Он сумасшедший. Следующий сюжет. Вид на Москву сверху. Смена кадра. Вид из окна машины. Мимо проносятся заросли деревьев, трава на земле, кусты, поле. Смена кадра. Иван стоит на крыльце своего дома. В опущенной руке букетик полевых цветов. Разворачивается, спускается с крыльца. Во дворе стоит желтый запорожец. Рядом стоит паренек Саша, тот самый, который мыл запорожец Ивана в Москве. Иван кладет руку на плечо Саши, куда-то ведет, уходит из кадра. Следующий сюжет. На велосипеде едет алкоголик Коля. Останавливается около идущих Ивана и Саши. О, здорово, сосед, вернулся. Мою не видал? Нет, ну как съездил? Мы тебя тут по телевизору видели. Где и черти это носят? Яков куда-то подевался. У нее ж сегодня день рождения, я ей цветов нарвал. Встретила, называется. С президентом говорил? Говорил. Ну, и как он? Дурак дураком. Так и знал. Чё ты знал? Я в психушке с дураком разговаривал. В психушке? А я думал, в Кремле. А он чего, в психушке лежит, что ли? Кто? Президент. Дурак ты, Коля. Коля смотрит на Сашу. А это что за караед? Иван смотрит на Сашу, переводит взгляд на Колю. Сын. Да не смеши, сын. В Москве нагулял? Или, может, на помойке нашел? Саша опустил голову. Ладно, Вань, помоги похмелиться. Купи бидон. Лечить тебе надо, Коля. Как? Вот так. Иван отворачивает голову Саши в сторону, бьет Коле по лицу. Коля падает вместе с велосипедом. Куришь? Бросил. Будешь курить, буду бить. Понял? Понял. Саша смотрит на лежащего Колю. Следующий сюжет. Иван и Саша стоят у речки. Погоди-ка, Саня. Иван откладывает цветы, снимает обувь, носки, брюки. Заходит в речку. Находит лежащий в воде котел, тащит его к берегу. Ну-ка, Санька, раздевайся. Будешь помогать? Саня, ты что, давай? Переворачивая котел, выкатывает его на берег. К берегу подошли Люба, жена Ивана, и Яков. Яков лом принесет. Яков идет к воде, закидывает ружье на плечо, не раздеваясь, заходит в воду. Яков ищет в реке лом, Иван вышел из воды, подошел к Любе. Люба осторожно трогает синяк на лице Ивана. Болит. Иван обнимает Любу. Саша стоит в стороне, смотрит. Иван оборачивается, подзывает Сашу. Саша подходит к Ивану. Иван кладет руку ему на плечо. Саша смотрит на Любу. Люба садится перед ним на корточки. Тебя как звать-то? Саша. Из реки выныривает Яков с ружьем и ломом. Один сын в армии, другой по дому будет помогать. Саша дает Любе руку. Следующий сюжет. Баня, вид снаружи. Люба. С малых лет, Люба, и не кричи. Буду кричать, почему со словами топишь? Не кричи. Буду кричать, почему угарно спрашиваю? Если тебе угарно, топи сам. Ты мне жена или кто? Или кто? Люба. С малых лет, Люба, не кричи, не в лесу. Буду кричать. Сейчас котел из каменки выворочу и в реку укачу. Мимо бани идет Яков с ружьем. И выворочу. Люб, как насчет после бани? Ты о чем? Не послать ли нам гонца за бутылочкой венца? Я тебе покажу венца. Клещи его, Сашка. Ну что делаешь? Титры. Сюжет и постановка Валерия Чикова. Авторы сценария Валерий Чиков, Иван Киасашвили. Оператор-постановщик Тимур Зельма. Художники-постановщики Валерий Костин, Евгений Громов. Музыка Константина Шевелева. Звукооператор Владимир Горлов. Художник по костюмам Наталья Александрова. Монтаж Галины Дьяковской. Исполнительный продюсер Наталья Линова, генеральный продюсер Михаил Евдокимов. Thank you.